Глава третья. Игра в куролесы и повесть в виде хвоста. Поистине странное общество собралось на берегу. У птиц волочились перья, у зверей слипалась шкура, все промокли насквозь, вид имели обиженный и чувствовали себя весьма неуютно. Первым делом, конечно, нужно было найти способ высохнуть. Они устроили совещание по этому вопросу, и через несколько минут Аня заметила, без всякого удивления, что беседует с ними так свободно, словно знала их всю жизнь. Она даже имела долгий спор с Лори, который под конец надулся и только повторял: «Я старше вас, и поэтому знаю лучше». А это Аня не могла допустить, но на вопрос, сколько же ему лет, Лори твердо отказался ответить, и тем разговор был исчерпан. Наконец мышь, которая, по-видимому, пользовалась общим почетом, крикнула: «Садитесь все и слушайте меня, я вас живо высушу». Все они тотчас же сели, образуя круг с мышью посередине. И Аня не спускала с нее глаз, так как чувствовала, что получит сильный насморк, если сейчас не согреется. Мышь деловито прокашлялась. «Вот самая сухая вещь, которую я знаю. Прошу внимания. Утверждение в Киеве Владимира Мономаха мимо его старших родичей повело к падению родового единства в среде киевских князей. После смерти Мономаха Киев достался не братьям его, а сыновьям, и обратился таким образом в семейную собственность Мономаховичей после старшего сына Мономаха, очень способного князя Мстислава». «Ух!» — тихо произнес Лори, и при этом его всего передернуло. «Простите?» — спросила мышь, нахмурившись, но очень учтиво. «Вы, кажется, изволили что-то мне сказать?» «Нет-нет», — поспешно забормотал Лори. «Мне, значит, показалось», — сказала мышь. «Итак, я продолжаю. Очень способного князя Мстислава в Киеве один за другим княжили его родные братья. Пока они жили дружно, их власть была крепка. Когда же их отношения обострились...» «В каком отношении?» — перебила утка. «В отношении их отношений», — ответила мышь довольно сердито. «Ведь вы же знаете, что такое отношения». «Я-то знаю», — сказала утка. «Я частенько отношу своим детям червячка и лягушонка. Но вопрос в том, что такое отношение князей». Мышь на вопрос этот не ответила и поспешно продолжала. «Обострились, то против них поднялись князья Ольговичи и не раз силой завладевали Киевом. Но Мономаховичи, в свою очередь, как вы себя чувствуете, моя милая?» — обратилась она к Ане. «Насквозь промокший», — уныло сказала Аня. «Ваши слова на меня, видно, не действуют». «В таком случае», — изрек Дронт, торжественно привстав, «я предлагаю объявить заседание закрытым, дабы принять более энергичные меры». «Говорите по-русски», — крикнул Орленок. «Я не знаю и половины всех этих длинных слов. А главное, я убежден, что и вы их не понимаете». И Орленок нагнул голову, скрывая улыбку. Слышно было, как некоторые другие птицы захихикали. «Я хотел сказать следующее», — проговорил Дронт обиженным голосом. «Лучший способ, чтобы высохнуть, — это игра в куролесы». «Что такое куролесы?» — спросила Аня. Не потому, что ей особенно хотелось это узнать, но потому, что Дронт остановился, как будто думая, что кто-нибудь должен заговорить, а между тем слушатели молчали. «Неужели вы никогда не вертелись на куролесах?» — сказал Дронт. «Впрочем, лучше всего показать игру эту на примере». И так как вы, читатели, может быть, в зимний день пожелали бы сами в нее сыграть, я расскажу вам, что Дронт устроил. Сперва он наметил путь для бега в виде круга. «Форма не имеет значения», — сказал он притом. А потом участники были расставлены тут и там на круговой черте. Все пускались бежать, когда хотели, и останавливались по своему усмотрению, так что нелегко было знать, когда кончается состязание. Однако после получаса бега, вполне осушившего всех, Дронт вдруг воскликнул: «Гонки окончены!» И все столпились вокруг него, тяжело дыша и спрашивая: «Кто же выиграл?» На такой вопрос Дронт не мог ответить, предварительно не подумав хорошенько. Он долго стоял неподвижно, приложив палец к лбу, как великие писатели на портретах, пока другие безмолвно ждали. Наконец Дронт сказал: «Все выиграли, и все должны получить призы». «Но кто будет призы раздавать?» — спросил целый хор голосов. «Она, конечно», — сказал Дронт, ткнув пальцем Ваню. И все тесно ее обступили, смутно гудя и выкрикивая: «Призы! Призы!» Аня не знала, как ей быть. Она в отчаянии сунула руку в карман и вытащила коробку конфет, до которых соленая вода, к счастью, не добралась. Конфеты она и раздала в виде призов всем участникам. На долю каждого пришлось как раз по одной штуке. «Но она и сама должна получить награду», — заметила мышь. «Конечно», — ответил Дронт очень торжественно. «Что еще есть у вас в карманах?» — продолжал он, обернувшись к Ане. «Только наперсток», — сказала она с грустью. «Давайте-ка его сюда», — воскликнул Дронт. Тогда они все опять столпились вокруг нее, и напыщенный Дронт представил ее к награде. «Мы имеем честь просить вас принять сей изящный наперсток», — сказал он, и по окончании его короткой речи все стали рукоплескать. Это преподношение казалось Ане ужасной чепухой, но у всех был такой важный, сосредоточенный вид, что она не посмела рассмеяться. И так как она ничего не могла придумать, что сказать, она просто поклонилась и взяла из рук Дронта наперсток, стараясь выглядеть как можно торжественнее. Теперь надлежало съесть конфеты, что вызвало немало шума и волнения. Крупные птицы жаловались, что не могли разобрать вкуса конфеты, а те, которые были поменьше, давились, и приходилось хлопать их по спине. Наконец, все было кончено, и они опять сели в кружок и попросили мышь рассказать им еще что-нибудь. «Помните, вы рассказ обещали», — сказала Аня. «Вы хотели объяснить, почему так ненавидите С и К», — добавила она шепотом, полубоясь, что опять мышь обидится. «Мой рассказ прост, печален и длинен», — со вздохом сказала мышь, обращаясь к Ане. «Да, он, несомненно, очень длинный», — заметила Аня, которой послышалось не прост, а хвост. «Но почему вы его называете печальным?» Она стала ломать себе голову с недоумением, глядя на хвост мыши, и потому все, что стала так говорить, представлялось ей в таком виде. В темной комнате, с мышью оставшись, вдвоем, хитрый пес объявил: «Мы судиться пойдем. Я скучаю сегодня, чем время занять. Так пойдем же, я буду тебя обвинять, без присяжных!» — воскликнула мышь. «Без судьи? Кто же взвесит тогда оправдания мои? И судью, и присяжных я сам заменю. Хитрый пес объявил, и тебя я казню!» «Вы не слушаете?» — грозно сказала мышь, взглянув на Аню. «О чем вы сейчас думаете?» «Простите», — кротко пролепетала Аня. «Вы, кажется, дошли до пятого погиба». «Ничего подобного, никто не погиб». Не на шутку рассердилась мышь. «Никто. Вот вы теперь меня спутали». «Ах, дайте я распутаю, где узел?» — воскликнула услужливо Аня, глядя на хвост мыши. «Ничего вам не дам», — сказала та и, встав, стала уходить. «Вы меня оскорбляете тем, что говорите такую чушь». «Я не хотела, простите меня», — жалобно протянула Аня. «Но вы так легко обижаетесь». Мышь только зарычала в ответ. «Ну, пожалуйста, вернитесь и доскажите ваш рассказ», — вслед ей крикнула Аня, и все остальные присоединились хором. «Да, пожалуйста!» Но мышь только покачала головой нетерпеливо и прибавила шагу. «Как жаль, что она не захотела остаться!» — вздохнул Лори, как только мышь скрылась из виду. А старая рачиха воспользовалась случаем, чтобы сказать своей дочери: «Вот, милая, учись. Видишь, как дурно сердится!» «Закуси язык, мать!» — огрызнулась та. «С тобой и устрица из себя выйдет!» «Ах, если бы Дина была здесь!» Громко воскликнула Аня, никому в частности не обращаясь. «Дина живо притащила бы ее обратно!» «Простите за нескромный вопрос», — сказал Лори. «Но скажите, кто это Дина?» На это Аня ответила с радостью, так как всегда готова была говорить о своей любимице. «Дина — наша кошка. Как она чудно ловит мышей, я просто сказать вам не могу. Или вот еще птичек. Птичка только сядет, а она ее мигом цап-царап». Эти слова произвели совершенно исключительное впечатление на окружающих. Некоторые из них тотчас же поспешили прочь. Дряхлая сорока принялась очень тщательно закутываться, говоря: «Я, правда, должна бежать домой. Ночной воздух очень вреден для моего горла». А канарейка дрожащим голосом стала скликать своих детей: «Пойдемте, родные, вам уже давно пора быть в постельках». Так все они под разными предлогами удалились, и Аня вскоре осталась одна. «Напрасно, напрасно я упомянула про Дину», — уныло сказала она про себя. «Никто, по-видимому, ее здесь не любит. Я же убеждена, что она лучшая кошка на свете. Бедная моя Дина, неужели я тебя никогда больше не увижу?» И тут Аня снова заплакала, чувствуя себя очень угнетенной и одинокой. Через несколько минут, однако, она услышала шуршание легких шагов и быстро подняла голову, смутно надеясь, что мышь решила все-таки вернуться, чтобы докончить свой рассказ.